Глава 9. Это было страшное утро, которое я мечтала навсегда вычеркнуть из своей жизни. Но вместо этого каждое его событие врезалось в память, словно под ударами молотка умелого скульптора. И я понимала, что воспоминания останутся со мной навсегда. Длинные ряды погребальных костров, поднимающиеся в пасмурное небо серый едкий дым и ветер, кидавший его в лицо тем, кто провожал в последний путь погибших в бою. Черные одежды и скорбные лица мужчин, женский плач и первый дождь, увиденный мною в этом мире. Он то набирал силу, то стихал, словно небо рыдало вместе с нами, попавшим защитником Амантелла. Обряд проходил за стенами замка, который все же выстоял, не пал после вчерашнего предательства лорда Курума. Войска Дункана были на грани поражения, но подмога с севера подоспела вовремя. И им, нам, удалось отбросить врага. Но армия противника не была уничтожена. Морган Гровер отвел войска из долины, став лагерем в нескольких километрах от Амантелла, тем самым дав нам небольшую передышку. Затаился, словно зверь в засаде, ожидая, что теперь будет. Теперь, когда опального короля Дункана Гровера с нами больше нет. Теперь, когда в небо уходил дым его погребального костра. Пусть король исчез из этого мира, но его все же решили похоронить, чтобы не сеять хаос и панику среди и так уже разрозненных, растерявших боевой дух из-за вчерашней близости поражения и предательства лорда Курума войск. Уложили на погребальный костер другого, облаченного в одежду и доспехи Дункана Гровера. Пристроили рядом огромный меч короля и, проводив молитвой в последний путь, подожгли костер. И я смотрела, как бесновались языки пламени, чувствуя, что вместе с неизвестным воином в пламени костра исчезает моя прежняя жизнь, к которой я уже стала привыкать. К тому, что теперь я живу в Троемирье, в неприступном замке Амантелл. И я — гувернантка драконьего принца. И Хайден считает меня своей мамой. Стояла рядом с ним, терзаясь в догадках, что будет с нами дальше. Как сложится наша судьба. Пыталась защитить Хайдена от порывов холодного ветра, раздувавшего светлые волосы принца и трепавшего подол моего черного траурного одеяния. Смотрела на его сосредоточенное, с бледными губами лицо. Хайден стоически держался с самого начала погребения, не вымолвив ни жалобного слова, не проронив ни единой слезинки. Лишь губы иногда принимались беззвучно шептать молитвы, вторя словам священника в черной рясе. Не выдержав, решила его обнять, притянуть к себе и утешить, но наткнулась на острый, словно острие кинжала, взгляд архимага. Артус Галлон стоял рядом с нами, облаченный в свое темное одеяние. И я отстраненно подумала, что ему даже не пришлось подыскивать себе траурную одежду. Впрочем, горе оставило следы на лице главного советника короля. Морщины залегли еще глубже. Возле рта появились скорбные складки. Мне показалось, что за эту ночь он даже не постарел, а одряхлел. Но все еще держался, готовый на все, чтобы защитить принца. Вот и сейчас, по его взгляду, я поняла, что трогать Хайдена мне не стоит. Нельзя, когда на нас смотрят, на него и на меня, все собравшиеся на похоронный ритуал. И верное дело Дункана Гровера лорды и его командира, и лучшие воины и северяне, и челядь, и гости замка. Потому что Хайден, потеряв отца, унаследовал графство Амантелл и Сирин. Огромные земли в северном пределе и в центральной части Срединного королевства. К тому же по праву рождения он стал реальным претендентом на золотой трон. Правда, получить корону Хайден мог только по достижении совершеннолетия, и то, если ему удастся сместить с престола своего троюродного дядю, Моргана Гровера. И если, конечно же, тот не убьет его раньше. Но кто станет защищать Хайдена все это время? Кто поддержит его и коалицию лордов, если Дункана Гровера нет в живых? Кто станет опекуном маленького принца? Неожиданно Хайден повернулся и посмотрел мне в глаза. И я удивилась тому, каким твердым стал его взгляд. Словно за эту ночь из маленького мальчика он превратился в настоящего мужчину. «Не плачь, мама», — заявил громко, так, словно хотел, чтобы все его услышали. «Я знаю, ты очень любила папу, хотя у вас не все ладилось. Но теперь я буду защищать тебя как единственный мужчина в нашей семье». «Я тоже буду защищать тебя. Всегда, Хайден», — сказала ему, давясь слезами, понимая, что сейчас совсем не время вступать в спор, пытаясь доказать мальчику, что я ему не мать. «Не здесь и не сейчас, когда в небо вздымаются похоронные костры. А еще я понимала, что грош цена моему обещанию, так как не представляла, что с нами станет дальше. Знала лишь одно — договор с горными лордами, подписанный Дунканом Гровером. Со смертью короля все так же остается в силе. Я все так же принадлежу Лексу Доувиллу, и тот сможет меня забрать в любой момент в уплату за помощь горных лордов в защите наследника Амантелла. Единственное, что может меня спасти, если новый опекун Хайдена попробует достичь консенсуса с верными своему слову северянами. Но я не представляла, кто им станет. Я ничего, ничего не знала. Мне оставалось лишь надеяться на то, что нас с Хайденом не разлучат. И это получалось из рук вон плохо. Меня терзала неизвестность. Вид на погребальные костры выворачивал душу, а протяжный вой плакальщиц и звон колоколов вергали меня в отчаяние. Единственное утешение — Хайдену пока что ничего не угрожало. Горные лорды и их армия не спешили уходить, уезжать или улетать. Черные драконы, издалека похожие на стаю гигантских воронов, кружили над башнями Амантелла, охраняя замок и долину, в которую с самого утра непрерывными потоками вливалась армия северян. Отряд за отрядом, чтобы присоединиться к войскам павшего в бою короля. Словно ничего не изменилось, и Дункан Гровер все еще жив. Но он был мертв. Вернее, исчез без следа из этого мира. Что же теперь с нами будет? Не выдержав, я повернула голову и посмотрела на лорда Доувилла, от которого сейчас зависело очень и очень многое. Горные лорды во главе с Лексом тоже присутствовали на похоронах. Держались особняком, хранили молчание. Словно почувствовав мой взгляд, лорд Доувилл повернулся, уставившись мне в глаза. И мне показалось, что на его благородном лице промелькнула тень сочувствия. «Дитя мое, нам нужно серьезно поговорить». Неожиданно раздался голос архимага над моим ухом, и я дернулась от неожиданности. Повернулась к старику, разрывая странную связь, в каждый раз возникавшую между мной и горным лордом, посредством одного лишь взгляда. «Конечно же, архимаг Галлон», — сказала ему, с трудом ворочая язык. Продрогла до невозможности и боялась даже представить, как чувствует себя Хайден. Но костры еще не догорели. «Все уже идет к концу, и очень скоро ты сможешь увести принца». «Да, ему это не помешает», — отозвалась я негромко. Хайден очень замерз, но не подает и вида. «Он держится, как и подобает наследнику Амантелла и Сирина», — кивнул архимаг. «Когда закончишь со своими обязанностями, буду ждать тебя в малом тронном зале». «Хорошо», — кивнула я. «Но, надеюсь, вы не собираетесь говорить со мной о поминальном ужине». «Поминальном ужине?» — удивился архимаг. И с моих губ сорвался нервный смешок. Ясмина уже пыталась со мной о нем поговорить этим утром. Но я от нее сбежала, потому что экономка почему-то принялась меня выспрашивать, ожидая ответов, словно я здесь новая хозяйка, и помогу ей решить, как рассаживать гостей за длинными столами, приглашать ли музыкантов и как много подавать к столу вина. На миг я даже стала подозревать, что скорбь по исчезнувшему из этого мира королю затмила ей разум. Мне-то откуда все это знать? Кое-как отвязалась, сказав, что она во всем разбирается лучше меня, и отправилась к Хайдену. А теперь еще и архимаг. «Это будет долгий разговор», — отозвался тот уклончиво. «И поминальный ужин не имеет к нему никакого отношения». «Хорошо», — сказала ему, прикидывая, что именно может прозвучать во время этого длинного разговора. «Но сначала я отведу Хайдена в его покое. Ему не помешает отдохнуть. Потому что принц очень плохо спал этой ночью, постоянно просыпался и кричал от мучивших его кошмаров. Я караулила возле его кровати, успокаивая Хайдена как могла, забывшись тревожным сном в кресле у окна лишь под самое утро. И спала так долго, пока за нами не пришли, чтобы позвать на похороны.